Вот уже несколько дней прошло с тех пор, как приговоренных к смерти согнали в эти длинные сводчатые коридоры, выходящие прямо на цирковую арену. Сквозь зарешеченную дверь были видны два межевых столба, неты, отмечающие начало и конец дорожки. Это здесь, вокруг громадного обелиска, возведенного посреди арены, каждый вечер казнят через распятие мужчин, женщин и детей, евреев, предполагаемых виновников чудовищного пожара, разрушившего город несколько лет тому назад. «Зачем мне есть или пить, Лин? Ты же знаешь, это случится сегодня вечером. Начинают всегда с самых старых. Ты проживешь еще несколько дней, и Анаклет увидит, как уведут тебя, а потом сам присоединится к нам одним из последних». И он погладил по голове ребенка, сидевшего рядом с ним на соломе. Тот смотрел на него с обожанием. Синие тени лежали вокруг его больших глаз. Как только Петр прибыл в Рим, он взял управление христианской общиной в свои руки. Обращенные в большинстве своем были рабами, подобно Лину и маленькому Анаклету. Все они прежде увлекались разного рода восточными религиями. Мистерии Востока, столь притягательными для простого люда, они сулили за могилы лучшую жизнь, а в этой поражали воображение кровавой живописностью обрядов. Строгая чистая религия евреев, принявших Христа, бывшего одновременно Богом и человеком, имела огромный успех. Петр в конце концов признал, что полное обожествление Иисуса – непременные условия распространения новой религии. Он отбросил последние сомнения, еще удерживавшие его первое время среди новообращенных Иерусалима: Иисус мертв, Бог Христос жив, только живой может подвигнуть людские толпы к новой жизни. Галилеянин стал неиспоримым главой римской общины, о 13-м апостоле больше и речи не было. Он закрыл глаза. В начале своего заточения он рассказал другим узникам, что воины схватили его на Виа Аппиа, когда он в потоке других беженцев пытался спастись от преследования Нерона. Расценивая такую попытку как трусость, многие христиане, угодившие в темницу из-за своей отваги, стали обходить его стороной. Жизнь покидала его. Продержится ли он до вечера? Надо продержаться. Он должен выдержать эту отвратительную казнь, чтобы искупить свои прегрешения и стать достойным Божьей милости. Он жестом позвал Лина, сидевшего на заплесневелом каменном полу рядом с Анаклетом. С полудня рычание диких зверей больше не было слышно. Их еще утром перебили гладиаторы в большом сражении. Доносившийся сюда аромат стрепни сливался с запахом крови и экскрементов. Чтобы заговорить, ему пришлось пересилить себя. «Может быть, вы еще выживете, ты и это дитя. 3 года назад, сразу после пожара, самые юные из приговоренных были отпущены на свободу, когда народ присытился ужасами, творившимися на арене. Ты будешь жить, Лин, так надо». Раб смотрел на него неотрывно, со слезами на глазах. «Но если здесь больше не будет тебя, Петр, кто станет управлять нашей коммуной? Кто будет нашим наставником?» «Ты. Я знаю тебя еще с тех пор, как ты был выставлен на ярмарочные торги близ форума. И я видел, как рос твой мальчик. Ты и он, вы оба останетесь в живых. Вы – будущее церкви. Я же теперь не более, чем старое дерево, уже мертвое внутри. Как ты можешь такое говорить? Ты, который знал Господа нашего, ты, следовавший за ним и неустанно ему служивший». Петр склонил голову. Преданный Иисус, убийство, ожесточенная борьба с противниками в Иерусалиме, он причинил столько зла. «Слушай меня хорошенько, Лин, солнце уже низко, времени осталось мало. Надо, чтобы ты об этом знал. Я грешен. И не только по несчастной случайности, такое может случиться с каждым из нас. Нет, я грешил подолгу, снова и снова. Скажи об этом нашей церкви, когда все закончится. Но скажи ей и то, что я умер примиренным, ибо признал свои ошибки, свои неисчислимые заблуждения. потому что и спросил прощения за них у самого Иисуса и у Бога его, и еще потому, что никогда, ты слышишь, никогда христианин не должен сомневаться в прощении Господнем. В этом самый суть того, о чем возвещал Иисус. Лин сжал обе ладони Петра своими, они были как лед. Может быть, жизнь покидает его? Некоторые уже умирали в этом туннеле, даже не успев подвергнуться пытке. Старик поднял голову. «Запомни, Лин, и ты, мальчик, тоже послушай. В вечер последней трапезы, которую мы приняли вместе с учителем перед самым его арестом, нас было 12 подле него».